Я отпросилась в редакции на 2 дня. По-моему, единственный раз в жизни. И когда приземлилась в аэропорту Шарлотт, меня встретили теплые объятия отца. За всю поездку на машине он, насколько помню, не произнес ни слова, позволив молчанию управлять нашими эмоциями. Я помню только то, что он сказал, когда машина въехала на больничную парковку. «Ты должна знать вот что, Мирн. Твой дед тоже там». Выстрелив в бабушку, он спрыгнул с балкона, чтобы покончить с собой. Ни одно из дел он не довел до конца, он в коме. Врачи говорят, он может выжить. Ты знаешь, почему он это сделал? Мирн, твой дедушка всю жизнь бил бабушку. Неужели ты никогда этого не замечала? Домашнее насилие. Помнишь то время, когда бабушка жила с нами? Именно поэтому. Несчастный случай на лестнице. Твой дед сильно избил ее. Услышав это, я замерла. Тогда почему, черт возьми, они до сих пор вместе? Мы пытались вмешаться, но твоя бабушка не возражала. Но бабушка не такая. Не спрашивай меня. Я тоже этого не понимаю, дочка, а твоя мать и того меньше. Она 2 раза убедила ее подать заявление, но потом бабушка их забирала и возвращалась к нему. Ты знаешь, однажды дед направил пистолет на твою мать. Она рассказала мне сегодня. Твоя мама в отчаянии. Она всю жизнь пыталась скрыть это от тебя, пыталась притвориться, что все в порядке. Твоя учеба, карьера, образование, но, я думаю, правда всегда должна выходить наружу. Я кивнула. Мое сердце разрывалось, и хотя он сжал мою руку в знак поддержки, этого было недостаточно. Мама сидела на пластиковом стуле в приемной и плакала. Она встала, с трудом передвигаясь, и обняла меня как никогда сильно. Когда она успела так постареть? Хотя, возможно, я просто не видела ее прежде такой осунувшейся и опустошенной. Она заговорила первой, прошептав мне на ухо сквозь слезы тихое, отрывистое «Прости». Я гладила ее по спине и не могла удержаться от слез. Это была наша первая встреча за несколько месяцев, и то, как она случилась, то, что открылось моим глазам, заставило меня задуматься, на правильном ли я пути. «Как бабушка?» — собравшись с духом, спросила я. «В тяжелом состоянии. Ее оперируют, и, возможно, она не выживет. Она потеряла много крови, и возраст уже не тот. Я не должна была отпускать ее к нему». Я сглотнула. Говорить мне было трудно. «Это не твоя вина, во всем виноват дед». «Но если бы я... Будь я внимательнее». «Мама, пожалуйста, не думай сейчас об этом. Она поправится, вот увидишь». Мама кивнула. Наверное, она нуждалась в заверениях, что все будет хорошо. Отец ушел в больничный кафетерий, чтобы избежать трудных разговоров. А я сидела с ней в коридоре и ждала. Она плакала у меня на плече, и я вытирала ее слезы. Впервые за долгое время я почувствовала, что стала для мамы не обузой, а опорой. После нападения в парке она все время переживала, пытаясь защитить меня и помочь мне оправиться. Может быть, поэтому она не рассказывала мне о трудностях бабушки. Она все время занималась чужими проблемами, вкладывала душу, чтобы утешить других. И теперь ей хоть раз нужно было, чтобы кто-то помог ей. В конце концов, это были ее родители. Она все детство провела с ними. А самое страшное в таких случаях то, что человек всегда сосредотачивается на хороших воспоминаниях, чтобы не потерять рассудок. Я была уверена, она, плача, перебирает в памяти все те моменты, когда дед вел себя хорошо, когда бабушка была счастлива с ним, пытаясь отвлечься от ужасной трагедии, которой стал последний выстрел. Хотя на самом деле все предыдущие удары, крики и нападения были столь же смертоносны. Через какое-то время я предложила принести маме липовый чай, и она согласилась. Ей нужно было держать что-то в руках, чтобы избежать истерики. Я отправилась в кафетерий, разглядывая по пути открытые двери больничных палат. Во всех лежали пациенты, их ноги торчали на постели, во всех были посетители. Во всех, кроме одной. Это была палата моего деда. Я вошла и увидела, как он спит, подключенный к мониторам. Его рот был открыт, слабое дыхание затуманивало прозрачный пластик маски. При виде полного спокойствия на его лице у меня внутри все сжалось. Пока бабушка в операционной находилась на грани жизни и смерти, он, казалось, мирно спал. Какое-то время я наблюдала за ним, перебирая в памяти годы обмана, когда видела в нем лишь шовиниста, а не домашнего тирана, и вспоминала загадочные синяки на теле бабушки, ее затравленный взгляд, который тогда не могла распознать, неловкое молчание, когда он приходил домой, и бабушкины звонки маме, чтобы та забрала меня. Теперь я точно знала, что так она скрывала от меня происходившее в тех четырех стенах. Внезапно монитор, следивший за пульсом, запищал, и показатель подскочил выше 150. Он неуклонно поднимался сначала до 170, затем до 180. Пронзительный писк становился все настойчивее. Дед не шевелился, словно не замечая, что происходит в его груди и в этой комнате, наедине с человеком, который пытался убить мою бабушку, которого я никогда не любила и не уважала. Случился один из поворотных моментов в моей жизни. Я подошла к монитору, на котором линии рисовали беспорядочные скачки, и выдернула вилку из розетки. В палате снова повисла тишина. Его дыхание стало рваным, но сигнал тревоги, оповещающий врачей о сердечной недостаточности, больше не работал. В течение одной долгой минуты я смотрела, как он задыхается, слегка содрогаясь всем телом, пока, наконец, не замер. Настороженно приблизившись, я заметила, что маска перестала запотевать каждые несколько секунд. Затем снова подключила аппарат к сети, и кривая пульса на мониторе